Издательство «Эксмо» представляет «Новогодние криминальные истории. Сборник». Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность. Татьяна Устинова. «Часы секретом». Текст читает Сергей Ануфриев. Накануне вечером он сильно поссорился с женой, а утром выяснилось, что из сейфа в офисе пропали все деньги. Замечательно. Ничего лучшего невозможно придумать для 30 декабря, даже если очень стараться. «Кто первый увидел, что сейф открыт?» — спросил Федор, рассматривая полированную дверцу, прикрывавшую бронированную панель. Рассматривать было нечего, но он все-таки рассматривал. Что ему оставалось делать? «Я», — откликнулась Катя, и, отвернувшись от сейфа, Федор уставился на свою заместительницу. Заместительница была как заместительница, ничего особенного, очечки, мышиного цвета брючный костюм, белая мужская сорочка с остроугольным воротником, длинные ногти с маникюром в виде отсутствия маникюра, сигарета и крохотный мобильный телефон, болтающийся на запястье. Катя как Катя. Сейф тоже был как сейф. Тем не менее, из его тесного свинцового нутра исчезли, испарились деньги. Бутылка коньяка, пузатая, темного стекла, наполненная только до половины, осталась на месте. И какие-то бухгалтерские книги. Зачем они в сейфе? Кому и когда они могут понадобиться? Коробка с подарочными часами, очки с вылетевшей линзой, пыльная линза валялась отдельно. Все было на месте, кроме денег. Катя подошла поближе, они повернулись и стали смотреть в сейф вдвоем. «Я пришла на работу, заглянула сюда, думала, что ты уже приехал, и увидела...» «Что?» Катя тихонько вздохнула. У шефа редко бывало плохое настроение, но когда случалось... Лучше всего было держаться от него подальше. Катя сейчас с удовольствием оказалась бы подальше. Жаль, что самолет только в полночь. Если бы он улетал утром, Катя была бы уже где-нибудь над Средиземным морем, наверное, или нет. «Я увидела», голосом девочки-отличницы, которую подозревают в том, что она не приготовила домашнее задание, начала Катя, что дверь в твой кабинет открыта, а тебя нет. Я все-таки зашла, потому что думала, может, ты за компьютером. За компьютером тебя тоже не оказалось, но сейф был открыт. Я подошла поближе и заглянула, и... увидела». «Кто вчера последний уходил?» «Я точно не знаю. Я уехала, наверное, в 9:30». Федор усмехнулся. «Так долго праздновали?» «Вчера отмечали день рождения начальника компьютерного отдела Олега Байко. Федор поздравил Олега, преподнес подарок от коллектива, выпил шампанского и уехал раньше всех, когда компания еще только-только разогревалась. Зря уехал, лучше бы остался допивать. Он приехал домой в 8:00 с елкой, бутылкой вина и огромным пакетом еды из 7-го континента. Очень гордый добытчик, заботливый муж и внимательный отец. Елку он тащил на плечах, потому что в лифт она не входила. Дом был старый и к жизни приспособленный плохо. Дома никого не оказалось. Он пристроил елку, рассовал еду, водрузил на стол вино, полюбовался на него немного и стал ждать. Ждал он долго, и есть ему хотелось ужасно. От бокала проклятого шампанского, выпитого в офисе, В желудке завывала голодная метель, и было обидно, что семья никак не является, и некому оценить его героические усилия. Елка, пока он ее тащил, исколола ему всю шею, которая теперь зудела и чесалась. И, наконец, позвонила теща и сказала, что они сегодня забрали из школы Мишу, а из сада Сашу и отвезли к себе на дачу. «Что им в Москве сидеть?» — бодро спросила теща. «На участке лучше, правда? Сашенька, подойди сюда, девочка. Хочешь с папой поговорить?» «Почему вы меня не предупредили, что вы их заберете?» Негромко спросил Федор, и теща поняла, что дело плохо. Когда он говорил таким тихим голосом, или становился как-то особенно безукоризненно вежлив, или долго молчал, прежде чем ответить на вопрос, следовало ждать беды. «Марина попросила забрать». Пробормотала теща и моментально поняла, что оплошала. Поняв, она заторопилась, как будто зять гнался за ней с лопатой. «Вы же все равно приедете на Новый год, правда ведь?» «Ну вот, вам еще, наверное, и завтра на работу надо, а погода такая замечательная. Мы решили, что они хоть погуляют подольше. Дед завтра не работает, на горку с ними сходит, а вы 31-го под вечер...» «Все это замечательно», — перебил ее Федор. «Большое вам спасибо, Ирина Михайловна. Просто я не знал, что вы собираетесь их забрать, и был к этому не готов». «Марина меня не предупредила. Забыла, наверное». Теща моментально согласилась, что Марина, скорее всего, забыла. И все его сегодняшние старания потеряли всякий смысл. Кому нужна его елка, которая уже упоительно пахла в домашнем тепле и расправляла толстые упругие зеленые иголки? Федор долго и дотошно выбирал елку с плотными и твердыми ветками, а не какую-то там худосочную. И пакет с мандаринами, и дурацкие киндер-сюрпризы, которые он ненавидел, но покупал, потому что его дети, как и все остальные дети, павшие жертвами телевизионной рекламы, эти сюрпризы обожали. И буженина, и сыр, и то, что он приехал в 8:00, а не в 12:00, и то, что на работе он выпил только один бокал шампанского. Все это оказалось никому не нужно. В довершение предпраздничного вечера выяснилось, что у жены не отвечает мобильный телефон. Он не отвечал ни в 9, ни в 10, ни в 11. К часу она приехала, и они поссорились так, как не ссорились никогда за долгие 16 лет совместной жизни. А на утро выяснилось, что из сейфа в его кабинете уперли все деньги. Блеск! Вот Новый год, так Новый год! Просто петь хочется от радости. Федор покосился на Катю, которая маялась рядом. У нее вечером самолет, вспомнил он. Она летит куда-то далеко, опробовать новую доску для серфинга и нового любовника. Ты ушла раньше, чем все уехали? Или позже? Ребята-программисты раньше ушли. Подумав, сообщила Катя. «А остальные еще оставались? А что, ты думаешь, это кто-то из наших?» «Из каких же еще?» Сказал Федор с досадой. «Конечно, из наших. Мы на 4-м этаже, внизу охрана, на этаже пост. Если бы кто-нибудь полез, охрана бы сразу доложила и ментов вызвала. Ты не спрашивала? Никаких ЧП ночью не случалось?» «Нет». Подумав, сообщила Катя. «Не случалось?» «Можно у Дмитриева уточнить, но мне никто ничего...» «Вот видишь, никто и ничего. Значит, наши. Черт бы их всех!» В коридоре перед дверью его кабинета стояла небольшая любопытствующая толпишка испуганных сотрудников. Дверь украшала блескучая гирлянда, в середине синтетический елочный венок с какими-то красными гроздями. Широко шагая, Федор дошел до двери и захлопнул ее прямо перед носом у сотрудников. Синтетический венок строгнулся, будто от отвращения. Кто, кроме тебя, вчера тут веселился? Я уехал, когда были Олег Байко, программисты, как их, Толя, Коля и Игорь. Толян, Ники и Гарик, — поправила Катя и улыбнулась. Программистам было чуть за 20, и ей казалось, что она старше их лет на 300. Да, Толян, Колян, то есть Ники и Гарик. И еще эти две новенькие из рекламного отдела, Валя и... Галя, — подсказала Катя, и Федор посмотрел на нее подозрительно. Не смеется ли она над ним? Она внимательно изучала свой маникюр и не думала смеяться. «Валя и Галя», — согласился Федор. «А еще кто?» «Дмитриев приехал из типографии. Кстати, никакой макет он не привез, конечно. Какой макет, когда до Нового года 2 дня? Там все пьют давно. Юра с нами сидел. Я решила, что в машине его держать свинство». «Свинство», — согласился Федор. Юрой звали Катиного водителя. «Больше никого?» «Уборщица пришла с ведром. Она собиралась полы мыть, но ее тоже угощали, потому что она рано явилась, еще никто не расходился». Федор снова посмотрел в сейфовое нутро и вдруг взбеленился. «Какого хрена там эта бутылка стоит? Кто ее в сейф поставил? Кому в голову пришло коньяк в сейфе держать?» «Тебе, по-моему», — ответила Катя невозмутимо. «Я ее туда не ставила, это точно. А ключи только у меня, у тебя и у Дмитриева». «Ключи! Конечно!» Как это он сразу не подумал? Федор вытащил из кармана носовой платок, очень белый и твердый от крахмала, и сразу расстроился. Платок ему сунула жена, еще когда в их жизни все было хорошо, и они не знали, что вскоре решат разводиться. Придерживая платком полированную дверцу, он подвигал ее туда-сюда, глядя очень внимательно. «Посвети мне». «Как?» «Лампой, как-как. Возьми у меня со стола лампу и посвети». Никаких отпечатков на дверце не было. То есть вообще никаких. Ерунда какая-то. «Кать», — сказал Федор и сунул платок в карман. «Поставь обратно лампу и давай всех сюда». «Кого всех?» — не поняла она. «Своего водителя, Дмитриева, Олежку Байко, Галю с Валей, уборщицу с ведром, Толяна, Ники и Гарика. Сама тоже приходи». Катя посмотрела на него настороженно. «Будешь следственный эксперимент проводить?» «Я буду проводить дознание», — буркнул он. «Меня не устраивают воры в офисе. А тебя?» «Меня вызывать не надо», — сказал от двери Олег Байко. «Я уже давно здесь. А братва только пришла, курит и происшествие обсуждает. Я могу сходить. Или ты их приведешь, Кать?» «Приведу», — пообещала заместительница. «Ты что, Федя?» — спросил Байко и сел верхом на стул. «Думаешь, тебя кто-то из моих архаровцев обокрал?» «Я не знаю». «Они хорошие ребята», — сказал Байко уверенно. «Дай мне сигарету». «Они отличные ребята. Малость с приветом, конечно, но отличные. Ты не смотри, что они говорят, как умственно отсталые и одеты черт знает как. Это у них так теперь принято. Один браслеты носит серебряные, второй косу отрастил, а третий в одном свитере полгода ходит. Я ему вчера говорю: Гарик, ты бы его хоть постирал, смотри, все обшлага белесые от пыли. А он мне: Олежка, мне наплевать на то, как они одеты», — сказал Федор с досадой. «У меня из сейфа деньги пропали, а вчера вы уходили последними, и замок не взломан, а открыт. Ключом открыт, и отпечатков никаких. А ты говоришь: рукава грязные». Шеф сказал: «Вы уходили последними», и Байко моментально оскорбился. Оказывается, дело не только в программистах, которых Олег готов был защищать. Шеф подозревал и его тоже. И это было неприятно. Неприятно и унизительно. И самое главное... А я говорю, что все равно уволюсь, и не надо меня вести, я сама отлично дойду. За приоткрытой дверью послышались шум, возня. Возникло и пропало напряженное Катино лицо. И ввалилась высокая худая девица в джинсовом комбинезоне и с ведром. «Вы кто?» — спросил Федор изумленно. «Уборщица», — сказала она с вызовом. «И я все равно уволюсь, потому что вы сейчас заявите, что я украла ваши проклятые деньги, а я их не крала. У меня у самой перчатки утащили, новые совсем. Я их даже из пакета ни разу не достала, и мне пришлось все голыми руками убирать. И не брала я ваших денег, так что увольняйте меня. Прямо сейчас увольняйте». «Уволю», — пообещал Федор. «Обязательно уволю, не волнуйтесь. Олежка, налей ей кофе. Вы панель, за которой сейф. Когда в последний раз протирали?» «Не помню». Огрызнулась девица и обеими руками взяла чашку с кофе, которую подал ей Байко. Руки были красные, и залихватский лак на ногтях кое-где потрескался и облупился. Видно, и впрямь все полы перемыло без перчаток. «Вчера протирали?» «Нет», — сказала девица решительно и отхлебнула кофе. «Вчера точно не протирала. Я и так поздно начала. Половину сделать не успела. Пришлось с утра приходить, чтобы закончить. А мне, между прочим, в институт надо. У нас уже консультации начались». «Вот я вас уволю, и вы сможете с утра до ночи консультации посещать», — буркнул Федор. И девица неожиданно шмыгнула носом, что было странно при ее гренадерском напоре. У дверей снова послышался шум, произошло замешательство, и в кабинет валилась небольшая толпа. Две девицы, три программиста. Хорошие, отличные ребята. Солидный Дмитриев, водитель Юра и заместительница Катя с мобильным телефоном на запястье. Все они, несколько оробев при виде пасмурного шефа, застряли в дверях. Никто не решался первым пройти внутрь кабинета и сесть. «Можно?» — пискнула, наконец, какая-то из девиц. «Да», — сказал Федор. «Проходите». Некоторое время все усаживались, двигали стулья, шикали друг на друга, менялись местами, как школьники, врасплох застигнутые директором. Федор молчал. «Ладно», — сказал он, когда сотрудники, наконец, более или менее угомонились. «Все знают, что у меня из сейфа пропали деньги. Вчера вечером я перед уходом в сейф проверял. Все было на месте. Сегодня утром выяснилось, что денег нет. Вы были последними, кто уходил с нашего этажа. Следовательно, деньги взял кто-то из вас». Он выговорил это и вдруг удивился, что стало так тихо. Щелкнула зажигалка, Байко неторопливо прикурил. «Мы можем сейчас начать выяснять, кто именно их взял, а можем не выяснять, если он готов их вернуть. Ну что?» «Мы не готовы!» Тоном студента-двоечника отозвался кто-то из программистов и посмотрел на сотоварищей гордым победителем. «Раз. И отбрил шефа. Знай наших!» Федор вздохнул. «Понятно. Тогда как в кино. Долго и нудно. По порядку. Саша Дмитриев, ты во сколько пришел?» «Часов 8, наверное. Я в этой типографии полдня провел и никаких дел не сделал. Я тебе позвонил, а мне сказали, что ты уже уехал. На мобильный я не стал. Что, думаю, беспокоить? И ключ от сейфа у меня пропал», — добавил он с тоской. «Я принялся искать, когда переполох начался, а его и нет. Черт знает что! Ты все время за столом сидел или выходил?» «Вроде нет, не выходил». «Выходили», — подала голос одна из девиц. То ли Валя, то ли Галя. Конечно, Федор не разобрал, какая именно. «Мы все выходили. Катерина Николаевна сказала, что курить только в коридоре можно, а в переговорной нельзя. Мы же в переговорной сидели. Ну вот, все и выходили покурить. «Я не курю», — сказал Дмитриев. «Я, наверное, просто так выходил». Тут он покраснел, как рак, и Федор посмотрел на него с неудовольствием. «Что еще за девичья стыдливость?» «А вы?» — спросил Федор у девиц. «Выходили?» «И мы выходили», — затарахтели обе, перебивая друг друга. «Мы вначале покурить выходили, потом позвонить. У Галки свидание было назначено, она никак на него не успевала, и мы решили предупредить, что она не придет. А потом мы еще просто так выходили, то есть в туалет». Тут они обе замерли и уставились друг на друга. «Извините, пожалуйста», — пробормотал кто-то из них. Олег Байко прикурил следующую сигарету, и один из программистов, сидевший рядом с ним, привстал и переехал вместе со стулом подальше, к окну. Федор посмотрел. Должно быть, тот самый Гарик. Рукава свитера у него и впрямь были измазаны чем-то белым. «И я выходил», — подал голос Катин водитель. «Я машину смотрел. Вокруг петарды запускают, бабахает кругом. У нее сигнализация включается, то и дело. Я два раза спускался, думал, что ее угоняют». «В коридоре никого не видел?» «Первый раз никого», — сообщил Юра и почесал нос. «А второй раз?» «Олег Петрович в коридоре стоял». И он посмотрел на Байко, как будто извиняясь. «Я же не звонил!» — вскинулся Олежка. «Ну и что? Не мог же я разговаривать, когда вокруг все ревут, как белые медведи. Я и вышел, а за мной еще Ники выходил. Он за пивом, что ли, бегал?» «Ну и что?» «Бегал», — согласился длинноволосый Ники. «Я водку не пью, и шампанское ваше тоже не пью. Я за пивом ходил и за сигаретами». «А я никуда не ходил», — заявил безмятежный Толян и тряхнул браслетами на тонком курином запястье. Браслеты звякнули, как наручники. «Я все время на месте сидел. Впрочем, пардон, один раз выходил, так сказать, по естественной надобности, что очень актуально, когда пьешь пиво». «Я его видела», — сказала Катя. «Я тоже звонила, только не с мобильного, а из твоей приемной, Федор. Он мимо меня два раза прошел, туда и обратно». «Все звонили», — пробормотал Федор. И почему-то в коридоре болтались, хотя у всех мобильные телефоны в карманах. «Я никуда не звонила», — сообщила мрачно уборщица, больше похожая на манекенщицу, а на самом деле оказавшаяся прилежной студенткой. «Я пришла в переговорное веселье на полную катушку. Ну, меня тоже пригласили, усадили, я шампанского выпила. Потом все разошлись, и я убираться стала». «И панель, за которой дверь сейфа, вы сегодня ничем не протирали?» «Нет, я и так не успевала, говорю же». «И больше никто никуда не ходил». «Я покурить выходил», — сказал Гарик и пожал плечами. «Как и все, в переговорной курить нельзя, ну, я на лестнице». «Сколько раз вы выходили?» Гарик опять пожал плечами, и студентка по совместительству уборщица сказала: «Я только один раз видела. Хотя я недолго была. Он вернулся, все посидели еще минут 20 и разошлись. И больше никто не выходил?» «Разошлись», — повторил Федор. «Понятно». «Все могут разойтись», — сказал он сотрудникам. «С Новым годом!» «Ты что?» — спросила Катя с изумлением, не донеся зажигалку до сигареты. «Ничего», — ответил Федор и поймал за рукав программиста Гарика. «Денежки тебе придется вернуть, браток. Со мной шутки плохи. Это я тебе точно говорю». «Вы что?» Забормотал Гарик и посмотрел на свою руку, которую Федор прихватил увесистой, совсем не бизнесменской лапой. «Вы с чего? Вы откуда?» «Оттуда», — сказал Федор. «На полировке никаких следов нет. Уборщица дверь не протирала, значит, открывали в перчатках. Перчатки уборщицы пропали, ей пришлось все голыми руками мыть. У тебя весь свитер в тальке. А тальком всегда резиновые перчатки изнутри обрабатывают, чтобы не слипались. Байко сказал, что ты в этом свитере полгода ходишь и ни разу его не поменял. Значит, и вчера в нем был. После того, как в переговорной появилась уборщица, ты один выходил покурить. Курить ходил, а от дыма, как черт от ладана, шарахнулся, когда Олежка закурил. Ты у Дмитриева ключи вытащил, а у уборщицы перчатки. Взял деньги из сейфа и вернулся в переговорную. Правильно. Гарик сопел, косил налитым кровью глазом. Молчал. Только ты дурачок, сообщил Федор скучливо. Там денег всего-то $300 было. Я же не мальчик-зайчик, чтобы на рождественские каникулы в офисе всю наличку оставлять. А вот часики ты не взял напрасно. Часики Патек Филипп, Швейцария. Знаешь такую фирму? У них самые дешевые часы то ли $1000, то ли 2 стоят, а эти не самые дешевые. Ты себе купил? Как ни в чем не бывало, спросила Катя. Я жене купил, буркнул Федор, вспомнив про ссору. На Новый год. И тут у него в кармане зазвонил телефон. Рукой, свободной от Гарика, он кое-как вытащил аппарат. Да. Федор, это я. Да. Я тебя так люблю, выговорила жена торопливо. Я просто с ума схожу, когда мы ссоримся. Ну, прости меня, ну, дура я. Я даже на работу не пошла. Осталась и нарядила твою елку. Ты скорее приезжай, пожалуйста. Да, сказал он. Я сейчас.